Действие второе. Лица. Флор Федулыч Прибытков, Глафира Фирсовна. Лавр Миронович Прибытков, племянник Флора Федулыча, полный красивый брюнет с внушительной физиономией, большие бакенбарды, тщательно расчесанные, одет богато и с претензиями. Держит себя прямо, важно закидывает голову назад, но с дядей очень почтителен. Ирина Лавровна, его дочь, девица 25 лет, с запоздалой и слишком смелой наивностью. Юлия Павловна, Василий, лакей Прибыткова. Богатая гостиная, изящно меблированная, на стенах картины, в массивных рамах, тяжелые драпировки и портьеры. В глубине дверь в залу, налево в кабинет.